Глава 6. Терпеть не могу быть слабой. «У нас труп со следами ментального воздействия», — заявил вместо приветствия Даркен в понедельник утром. Причем весьма проблемный. «Труп — это всегда проблемы», — вздохнул Нилван. «В этот раз особенно. Это эльфийка, прибывшая в столицу вместе с посольством». В кабинете повисла напряженная тишина. «Надеюсь, это не одна из дочерей посла», — настороженно уточнил Киллиан. «Убийство посольской дочери в столице не просто проблема. Это настоящая катастрофа, причем международная, которая и войной в крайнем случае грозить может. Правда? В таком случае это дело не попало бы в магик, а в императорскую службу безопасности». «Нет, служанка одной из дочерей, даже не самая приближенная. Но нами с этим проблем хватает», — мрачно заметил Дроу. «Фух, можно выдохнуть? Ситуация не слишком приятная, но все же обойдется без лишней политики». «Разобраться с делом нужно как можно быстрее, сами понимаете», — продолжил раздавать указания Дроу. «Поэтому все остальное пока откладываем. Это дело в приоритете. Киллиан Ладеус». Я вздрогнула, услышав свое имя, и подняла опасливый взгляд на Дроу. «Вы едете осматривать тело. Варкс со мной в посольство. До посла с его дочерьми тебя Коннор не пустят, я сам с ними поговорю. А вот остальная прислуга и работники посольства на тебе. Кто что слышал, видел, знает о погибшей. Через 2 часа встречаемся здесь и делимся информацией. И надеюсь, к тому времени у нас уже появится хоть какая-то версия». Похоже, начальство уже успело прополоскать мозги тьмушнику по поводу этого трупа. Тело вроде только нашли, а все, кому не надо, уже в курсе и требуют результата. «Работаем», — коротко бросил Дроу. Сразу было понятно, что простым дело не будет, но все оказалось даже хуже, чем я думала. Девушка была не просто убита. В переулке рядом с одной из центральных улиц столицы лежало буквально изодранное тело. Горло, запястье и даже живот — все было испещрено глубокими рваными ранами. Повезло, что стражи первыми нашли тело и успели вовремя перекрыть доступ в переулок. Страшно представить, какой бы крик вокруг стоял, разгляди этот ужас горожане, ранним утром спешащие на работу. К тому времени, как мы с Киллианом добрались до места преступления, эксперт уже закончил работу и даже собирался уходить, пока не заметил меня. «Коновал, девочка моя, давно не виделись. Я прямо соскучиться успел». С усмешкой поприветствовал меня магистр Прас, один из лучших судмедэкспертов столицы и мой бывший преподаватель, с которым мы почти всю прошлую неделю разбирали личное кладбище борделя. «И не говорите. Как же хорошо снова с тобой работать. Ты уж втолкуй своему новому начальнику, чтобы больше не вздумал Коннора на такие дела слать. А то в прошлый раз он чуть рядом с телом не лег». «У Варкса и правда настолько тонкий нюх», — удивленно уточнил Киллиан, до этого молча слушавший нас. «Мальчик может по запаху рассказать, чем ты завтракал. И это находясь на другом конце комнаты», — покачал седой головой магистр. «Для вашей работы порой весьма ценная способность, но жить с этим, а уж тем более работать над такими грязными телами, бывает весьма сложно. Так что меня радует, что Даркан все же разобрался, куда кого лучше пристроить». «А уж я-то как рада, а котенок и вовсе счастлив. Раз я здесь, давай послушаю, что ты скажешь по поводу тела. Порадуй меня, девочка, докажи, что я не зря тебя учил». «Как скажете». Я присела на корточки рядом с девушкой, распростертой на тротуаре. Сработано грязно, даже слишком. Больше похоже на работу зверя, чем разумного существа. Судя по количеству крови, убили ее именно здесь. А раз панику не подняли сразу, значит, девушка не кричала. Ментальный контроль? Скорее всего. Да и в переулке этом она могла оказаться не по своему желанию. Сразу вспомнился тролль с контролирующим артефактом. А вот это плохо. Это тело слишком хорошо вписывается в череду девушек из борделя. А вдруг подобное заведение было не единственным в городе? С другой стороны, те дельцы прятали тела, а это словно показательно брошено. Но все же обсудить это с коллегами стоит, а пока лучше сконцентрироваться на теле. Раны на девушке глубокие, но все же крови для такого зверства вокруг маловато. Да и вообще, судя по характеру повреждений, убийца из переулка должен был выйти по уши в крови. Такого сложно не заметить. А ведь на соседней улице, даже по ночам оживленно, полуночные клубы и рестораны, в столице весьма активная ночная жизнь. Получается, убийца способен накладывать иллюзии или... Как еще он мог незамеченным выбраться из переулка? «Что скажешь?» — хитро глянул на меня Прас. «Тело довольно свежее, часов 5-6. Скорее всего, девушку предварительно обескровили и уже после этого нанесли ранение. Повреждения отражают агрессивное настроение убийцы. Плоть только порвана, есть ее он не пытался. Либо это попытка скрыть за ранами какие-то другие повреждения, способные привести нас к убийце». «Умница моя, держи конфетку», — умилился оборотень, и перед моим носом оказалась цветастая бумажная обертка. Я поспешила засунуть шоколад за щеку. «Эх, знает старик мои слабости». Киллиан рядом нервно сглотнул. Он хоть и опытный работник, но, видимо, есть над окровавленным трупом не привык. «Ну и к каким выводам тебя приводит это описание?» — хитро покосился на меня эксперт. «К худшим, моим самым нелюбимым». «И снова правильно. Держи еще конфетку». Протянул старик мне вторую сладость. «Отчет я пришлю вам чуть позже, после того, как внимательно ее осмотрю в морге. Но предварительно твои догадки оправданы. Думаю, это продолжение предыдущих тел. Мы с тобой уже обсуждали личность возможного убийцы. Единственное, насчет попыток скрыть ты ошиблась. Драл он ее прямо клыками. Представляешь, какой зверь? Отпечатки зубов слишком характерны, словно нарочно оставлены. Хотя на старых телах следы пытались скрыть. Нужно, конечно, еще сравнить отпечатки зубов». «Погодите, вы знаете, кто наш убийца?» — вмешался в наш разговор настороженный Киллиан. «Это был вампир», — перевела я на него хмурый взгляд. «И будь я проклята, если не он же отметился в нашем борделе. Два психа, помешанных на эльфийках, на один город — это уже слишком». Возвращались на службу мы в отвратительном настроении оба. Я просто потому, что терпеть не могла клыкастых и имела на это объективные причины. А Киллиан впечатлялся размерами грядущих проблем. Дела с вампирами всегда имели в некотором роде политический характер. Официально вампиры считались частью империи, хотя по факту жили закрытыми кланами и общинами, руководствуясь собственными законами. Общеимперские они, конечно, тоже обязаны были соблюдать. Вот только схватить вампира без серьезных доказательств мы не можем. И допросить не можем. Даже на территорию общины без особого разрешения пройти нельзя. Да и разговаривать позволят, скорее всего, только со старшими клана. А там... Если они сами вычислят своего поехавшего товарища, то сами же и избавятся. Нам же скажут, мол, простите, ничего не знаем, никого не нашли, может, это и не вампир был вовсе. Над своим авторитетом они тряслись ужасно. Не дай боги, люди ополчатся против. Они, может, и слабее, зато их куда больше. И история знала множество случаев, когда количество преобладало над качеством. Вообще, по взаимодействию с вампирами было много утомительных тонкостей. Это по мнению большинства. По мне так просто, они уроды самовлюбленные. К тому времени, как мы добрались до работы, мрачные Конор и Даркан тоже успели вернуться. И, судя по их лицам, хорошего сказать не могли. Ожидаемо. А если подумать, большинство эльфов тоже вполне подходили под определение высокомерные уроды. Правда, немного в другом плане. «Хорошо, давайте начну первым», — взял слово Даркан. О личности погибшей девушки господин посол не смог ничего сказать. При этом он уверен, что убийство — это запланированная акция, попытка напугать эльфийское посольство с целью предотвратить подписание нового торгового договора. И если рассматривать ситуацию с этой позиции, то акция удалась. Посол заявил, что пока мы не предоставим ему убийцу, подписывать документы он не станет. Впрочем, он совершенно на нас не давит и с удовольствием проведет в столице пару лишних недель, пока мы распутаем это дело и найдем убедительные доказательства. Группа хором застонала. Проклятая политика! Такие дела всегда самые отвратительные. Сам посол, возможно, никуда и не спешил, а вот император и его министры вряд ли будут рады подобной задержке. Так что тут и помимо эльфа найдется, кому на нас надавить. Я, конечно, была уверена, что к политике это дело не имело никакого отношения. Вот только заявить послу, что у нас уже есть несколько эльфийских тел по другому делу, не имеющему к нему отношения, будет не лучшим решением. И в итоге все снова упрется в политику. Гадость. В страже таких заморочек встречалось меньше. Варкс, прерывая мои размышления, кивнул начальник оборотню. Илария Виэль, одна из личных служанок леди Делириэль, старшей дочери посла, занималась гардеробом. По словам остальных служанок, тихая, скромная девушка. Я бы даже сказал, немного забитая, задумчиво заметил друг. Похоже, ее недолюбливали. Единственная нечистокровная эльфийка в свите. Обладала прекрасным вкусом и хорошими навыками шитья, поэтому и получила близкий доступ к леди Делириэль. За это остальные ее и не любили. Считали выскочкой, недостойной своего места. Причем что здесь, что на родине. Мечтала выйти замуж в империи, остаться здесь жить и открыть собственный салон платьев. Даже нашла себе какого-то зажиточного кавалера, к которому почти неделю бегала на свидание. С последнего так и не вернулась. «Хочешь сказать, что ты все это выяснил, всего лишь поболтав с остальными служанками?» Недоверчиво уставился на оборотня Крастен. А Конор лишь широко ухмыльнулся и пожал плечами. «У меня особый подход к женщинам». Ну да, его улыбающиеся мордашки с ямочками на щеках и участливому голосу сложно сопротивляться, если он того захочет. Тем страннее, что с Силли они весьма часто грызлись, как кошка с собакой. Сестру не принимали его сладкие улыбки и слова. Может, это у нас наследственное? Меня Конору тоже в свое время не удалось соблазнить, на том и сошлись, как хорошие напарники. Как минимум один подозреваемый у нас есть, это ее поклонник. Вот только как его найти? Поморщился Нилван. Кто-нибудь из служанок его видел или знает, где она с ним познакомилась? Нет, она его скрывала, опасалась, что уведут. Думаю, имеет смысл опросить хозяев всех ближайших к посольству развлекательных заведений. Эльфийка впервые в городе, вряд ли рискнула уходить куда-то далеко. Возможно, там и познакомилась с поклонником, предложил Конор. Хорошая мысль, кивнул Даркан. Этими займешься. Нужно раздобыть портрет девушки. Рядом с посольством всегда много эльфов. Так что вопрос, не заходила ли к вам эльфийка, будет звучать издевательством. Загляну в морг и нарисую. Недовольно сморщил нос друг. Перспектива посещать морг его не прельщала. «Так ты у нас еще и художник», — издевательски вскинул брови Крастен. «Я оборотень больших талантов», — ничуть не смущаясь, заявил ему Конор. «А тебе не удалось узнать, кто лишний у нее в родословной затесался?» Прервала я приступ бахвальства друга. «Есть причина заинтересоваться?» Скинул на меня пристальный взгляд Дроу. На первый взгляд она выглядела чистокровной. Правда, примеси в крови меня интересовали по другим причинам. «Четвертушка человеческой крови у нее примазалась», отозвался оборотень, конечно, не забывший уточнить и этот момент. «Итого у нас 4 погибших девушки с эльфийской кровью. Одна с четвертью человеческой крови, другая с половиной, третья с половиной оборотнической и четвертая с половиной дриадской крови. «Да наш вампир настоящий эстет. Ему оригинальные смеси подавай». Самое интересное, что все четверо, несмотря на то, что были смесками, выглядели чистокровками. Так причудливо сыграла природа, что все они были светловолосыми и длиной ушей тоже вполне отличились. Хотя вампир, если это и правда был он, примесь в крови даже не надкусывая бы учуял. «Что у вас?» — выдернул меня из размышлений голос Даркана. Мы с Киллианом переглянулись, и мужчина предоставил мне право отчитываться. Девушка скончалась часу в третьем ночи. Свидетелей нет, предполагаю, что на нее было оказано ментальное воздействие с целью не дать ей сопротивляться и поднять шум. Смерть наступила вследствие обильной потери крови, несовместимой с жизнью, после чего ее тело растерзали клыками. Предположительно, преступник — вампир в состоянии психического расстройства. Сначала он обескровил жертву, а потом изувечил в приступе ярости тело. В кабинете повисла тишина, которую нарушило тихое ругательство Крастена. Да, наши новости вовсе не улучшили ситуацию. Ведь теперь дело стало вдвойне политическим. Как будто одних эльфов нам не хватало. «Вы уверены в этом?» — уточнил Дроу. Эксперт предварительно подтвердил мои выводы. Характер ран предполагает обилие крови на месте преступления, а ее почти нет. Значит, девушку предварительно обескровили. В данном случае наиболее вероятно, что это вампир. Хотя я не исключаю, что, возможно, магическое извлечение крови в попытке изобразить нападение вампира. Точнее, скажет эксперт после вскрытия. Выдала я сухие факты без своих подозрений. В кабинете вновь воцарилась тишина. Все размышляли над возможностью подставы клыкастых. И только Дроу смотрел на меня. «Это ведь не все. Что ты еще надумала, Катарина?» — проницательно заметил тьмушник. «Я предполагаю, что этот же вампир засветился в деле с борделем. Доказательств у меня нет, но столь характерная агрессия по отношению к телам эльфиек, внешнее сходство и наличие примесей в крови наводят на мысль, что это жертвы одного убийцы. При осмотре тела с борделем мы с экспертом уже предполагали, что именно эльфиек убил вампир. А в столице не так много вампиров, чтобы среди них одновременно нашлись два подобных психа. Все клыкастые, конечно, кровососы по природе. Вот только пить напрямую из жертвы им запрещено законом. Нет, точнее, это можно делать только после заключения с донором официального юридически заверенного договора, где расписана плата, всякие медицинские компенсации и многое прочее. В общем, сложностей много, так что, по большей части, вампиры питались благодаря специальным пунктам приема крови. Любой здоровый представитель империи мог прийти, позволить целителю сцедить немного своей крови и получить за это плату, все довольны. Конечно, клыкастые зачастую умело обходили запреты, просто завораживая жертву на послушание и подписание нужной бумажки. Но все равно осушить донора до смерти считалось у них духовной слабостью и отсутствием контроля над собой. А уж насилие над этой самой жертвой и вовсе признак нарушения психики. Таких вампиры сами не терпели, предпочитая уничтожать опасных представителей сами. Конечно, были и те, кому не нравились ограничения их вампирской природы. Нескольких мы с Коннором и отловили на том рейде, что сделал нас известным. Но все же это было скорее отклонение от нормы, чем правило. Ты права. Именно поэтому дело передали нашей группе. У нас уже в работе 4 тела растерзанных эльфиек. Вероятнее всего, у нас объявился вампир-маньяк с особой любовью к нечистокровным эльфийкам. И попытка сорвать подписание договора здесь ни при чем. Вот только нам от этого не лучше, вздохнул Дроу. Да уж, посла точно не порадуют такие новости. Хотя, возможно, он останется равнодушен. Эльфы не слишком-то любят смесков. А здесь всполошились только потому, что погибшая прибыла в составе посольства. А вот по поводу местных полукровок он вряд ли станет особо переживать. Слишком высокомерен. Я предполагаю, что проблема с вампиром куда масштабнее, чем может показаться на первый взгляд», — продолжил мрачный начальник. «В смысле?» — уточнила я. «По-моему, масштабности тут хватало». «Скорее всего, эти четверо не первые его жертвы». «Почему? С чего вы взяли?» Почти одновременно подали голоса мы с Коннором и недоуменно переглянулись. «У него уже есть свой почерк. Все жертвы обладают не только определенной внешностью, но и являются смесками по крови. У него выработался конкретный образ действий. Обескровливание и издевательство над телом. Для первых проб слишком четко прослеживается рука одного убийцы. Если дело именно в крови, то логичнее было бы действие по нарастающей. Сначала только обескровленные тела, потом уже избитые. Если в агрессии, то в обратном порядке. Сначала бы нам попались умершие от побоев, а потом уже и обескровленные». «Я тоже так думаю», — поддержал начальство Нилван, кивая седой головой. «И смотрите, как быстро он определился с новой жертвой после того, как мы прикрыли его основную кормушку. Неделя прошла, у нас новый труп. Если бы это были его первые тела, то в дальнейшем наиболее возможны два развития событий. Либо это бы разозлило убийцу, тогда он бы действовал на эмоциях, и новое тело мы получили бы гораздо раньше. Причем, скорее всего, более обезображенное, чем прежнее. Либо это бы его испугало, и он бы затаился, на время прекратив свою деятельность. Но убийца уверен в себе. Он почти сразу нашел себе новую жертву и постепенно выманивал ее. Потеря предыдущей кормушки стала лишь досадным недоразумением. А значит, у него уже был опыт самостоятельного отлавливания девушек в городе. Значит, были еще жертвы, обреченно закончила я. И раз эльфы до сих пор не подняли шум, значит, тела хорошо прячут среди остальных обыденных для столицы трупов. Связать их в одну серию никому не удалось. Скорее всего, вампир работал в разных районах. Если бы эльфийки стали массово пропадать в одном месте, это бы давно заметили. Получается, он находится по всему городу. Проклятие! Это как искать иголку в стоге сена. Столица огромная, и тут каждый день находят по десятку трупов. В любом случае, это все предварительные рассуждения. «Нам нужны доказательства», — решительно заявил Дроу, сверкнув желтыми глазами. «От нас ждут быстрого решения проблемы, так что всем придется поднапрячься. Нилван, на тебе архивы. Ищи все дела, связанные с эльфами и вампирами за последний год. Вообще все. Кто знает, с чего начинал наш маньяк и как давно он работает. Пока посмотрим в пределах года, потом, если что, расширим. Понял? Варкс, у тебя есть задание. Попробуй найти поклонника служанки. Стоит убедиться, что им был вампир. Возможно, девушка и вовсе случайно попалась ему под руку, когда возвращалась со свидания». «Ясно», — отозвался серьезный Коннор. «Крастен, поговори еще раз с нашими заключенными. Потряси их на тему психа. Как давно он появился, сразу ли стал требовать эльфиек, сразу ли их пил или сначала только избивал? Все возможные мелкие подробности. И стоит прощупать их на предмет записывающих артефактов. Такие, как они, не гнушаются шантажом», — поморщился Дроу. «Разберемся», — с тяжелым взглядом заметил полудемон, многозначительно потирая кулаки. «Киллиан», — обратил начальник взгляд на человека рядом со мной. «На тебе бордели. Стоит обойти и уточнить у владельцев. Не объявился ли у них загадочный, скрывающий свою личность клиент, интересующийся девочками с эльфийской кровью? Если он уже один раз спасся в подобном месте, возможно, после закрытия подпольного он попытался пойти и в какой-то из обычных. Будут упираться, говори прямо. Объявился маньяк, убивающий хорошеньких эльфиек. Терять товар, а потом придумывать, как избавиться от тела, никому не захочется. Так что, может, и отнесутся к этому серьезнее. Иладеус. Наконец перевели на меня сосредоточенный взгляд желтых глаз. Прости, тебе достается пусть и самая легкая, но неприятная часть работы. Нужно съездить в столичную общину вампиров и предупредить их, что начато расследование. Увы, таков протокол взаимодействия. Можно попытаться расспросить, не наблюдалось ли у них кого-то со странностями и излишней агрессией. Но они в любом случае будут отнекиваться. «Справишься?» — серьезно спросил он у меня. Еще когда Даркан только начал эту речь, я прямо почувствовала, как заныл шрам на шее. На губах уже почти сформировалась просьба поменять меня с кем-то. Но стоило встретиться взглядом с Дроу, смотрящим на меня с сомнением, как с губ само сорвалось чересчур уверенное. «Справлюсь». В глазах Конора ярко читалось неодобрение, но я предпочла сделать вид, что не заметила. «Я сейчас на доклад к генералу. Попрошу его сразу связаться с вампирами и предупредить о твоем визите». Предупредил меня начальник. «Тебя пропустят к старшим, но сомневаюсь, что они поделятся какой-то ценной информацией. Твоя основная задача — донести до них, что начато расследование, и главный подозреваемый — вампир». «Ясно», — отозвалась уже с раздражением. «Не обязательно все разжевывать так подробно». «Тогда работаем», — постановил Дроу первым, поднимаясь со своего места. «И всем удачи. Она нам в ближайшие дни точно понадобится». Народ тут же шумно стал собираться, готовясь к долгому и тяжелому трудовому дню. А я лишь порадовалась, что не успела пристроить плащ у нашего с Конором стола, и теперь могла сразу юркнуть за дверь. Но я совершенно зря рассчитывала, что мне удастся избежать нравоучений друга. Не успела и пары шагов сделать по коридору, как меня ухватила за запястье крепкая рука. «Кат, ты с ума сошла!» — прошипел раздраженно оборотень. «Зачем согласилась?» «А с чего мне было отказываться? Мы едва начали нормально работать. И сейчас взять и заявить: извините, но к вампирам не поеду, я их ненавижу. Кем я буду выглядеть?» «У тебя вообще-то причины для этого имеются, причем весьма уважительные. Не думаю, чтобы тебя осудили за отказ», напомнил друг, покосившись на мою шею. «А вот я почти уверенно процедила сквозь зубы. Я уже достаточно проблем получила от своего нежного и трепетного облика. Если еще сейчас заявлю, что не буду работать с вампирскими делами, потому что один из них меня когда-то покусал, то и вовсе оправдаю образ беззащитного создания, от которого едва смогла избавиться». «Кат, давай поменяемся», — предложил друг, глядя на меня с заботой. «Хочешь меня отправить людей допрашивать?» — криво усмехнулась я. «Ты же знаешь, что общение — это не мое. Уж лучше с кровососами ругаться, все проще». «Кат, перестань, кот!» — оборвала его я. «Мне всего лишь нужно съездить и сказать про наше расследование. Не съедят же они меня. Тем более, что меня не абы кто посылает, а глава магика. Да если они покосятся в мою сторону, им тут же нападение при исполнении предъявят. А в такой ситуации лишние проблемы кровососам точно не нужны». «Все равно будь осторожна», — недовольно вздохнул оборотень и все же отпустил меня. «И постарайся не нарываться. Только если они первыми не полезут», — хмыкнула я в ответ. «Не стоять же мне столбом, когда на меня кидаются...» Если бы я представляла, как близко окажется моя шутка к реальности, то предпочла бы сразу признаться Дроу во всех своих потаенных страхах и жизненных провалах. Но, к сожалению, гордость и самостоятельность во мне кричали громче, чем инстинкт самосохранения. Пойманный извозчик сначала отказался вести меня к вампирской общине. Оно и понятно. Ехать далеко, аж за западные ворота города, да и вообще мало кто горел желанием ехать к хищникам. Но значок магика и приличная доплата заставили его поменять свое решение. За почти 2 часа дороги к клыкастым у меня было время смириться с грядущим и постараться взять себя в руки. Ну правда, неужели это так сложно? Прийти и вежливо сообщить, что у нас объявился маньяк с неуемной жаждой к эльфам, и также тихо уйти. Что может пойти не так? На самом деле все. Стоило об этом помнить, едва я согласилась поехать в эти дали. Извозчик выкинул меня из кареты, едва впереди показалась широкая каменная арка. За ней высились высоченные разлапистые ели и сосны, от которых так и веяло прохладой и сумраком. территория вампирской общины была ограждена лишь номинально. Забор из довольно крупных и потрепанных временем камней возвышался едва ли мне по пояс, а в каменной арке не было и намека на ворота. Клыкастые мнили себя верхом пищевой цепочки, не особо боялись нападений, а любой праздношатающийся ступает на территорию кланов на свой страх и риск. Вампиры радушно впускали к себе всех желающих. Охрана встречала их почти сразу за порогом. А вот выпустят ли смельчака обратно, зависело от того, с какой целью он явился к вампирам. Миновав широкую арку, я ступила в густую тень елей и застыла, ожидая, когда ко мне явятся дежурные. Генерал уже наверняка предупредил совет, так что вряд ли с сопровождением возникнут проблемы. По крайней мере, я на это очень надеялась. И зря. Удача никогда не была моей сильной стороной. «Ух ты, какая вкусная эльфиечка к нам забрела!» — раздался откуда-то из тени холодный голос. «Леди, разве вас не предупреждали, как опасно забредать сюда в одиночестве?» — эхом отозвался чуть более низкий голос с другой стороны. «А может, красавице не хватает острых ощущений?» — донесся третий голос с легкими рычащими нотками. Младший следователь магика Ладеус прибыла для встречи со старшими. Сухо отрапортовала я, с трудом заставив себя не дергаться, несмотря на узнавание голосов. «Ладеус!» — слились в единое шипение голоса, и из теней ко мне шагнули трое знакомых мне вампиров. Хуже встречи и не придумаешь. Высокий, худощавый брюнет Карл с презрительным лицом, криво ухмыляющийся шатен Варне, чуть пониже и шире в плечах, и откровенно зло скалящийся Гелис, напоминавший помесь двух своих друзей. Столь же высокий и жилистый, как Карл, но лицом и цветом волос больше походивший на Варне. Из всех возможных вариантов мне встретились именно те трое, которых я задержала на том злосчастном рейде. И именно из-за этого они потеряли свои привилегии и уже год отбывали повинность в качестве простых стражей границ. «Ладеус, ты себя бессмертной считаешь?» — сложил на груди руки Карл, окидывая меня холодным взглядом. «Какая вкусная девочка к нам без своего котенка пришла. Обед с доставкой!» — плотоядно усмехнулся Варны. И только Гелис промолчал, хотя я не сомневалась, что ему еще найдется что сказать. «Я здесь как официальный представитель магика. Вашим старшим уже должны были сообщить. Проводите меня к ним, пока не получили новое взыскание». Как можно спокойнее отозвалась я, потихоньку призывая силу и вливая ее в корни деревьев под ногами. Просто на всякий случай. От этих идиотов я ожидала любой подлянки. «Ты и магик!» — издевательски вскинул бровь у Варны. «Да ты себе льстишь, детка. Кто бы тебя туда взял и с какими целями?» «Бумажки да кофе разносить», — хмыкнул Карл в ответ. «Видишь, и сюда прислали личиком светить, разговоры вести. Неужели в магике решили, что, засмотревшись на тонкую шею, светлую кожу, старшие пропустят мимо ушей ее слова?» «Магик Ладеус, серьезно?» — подал голос и Гелис, окидывая меня скептическим взором. «После твоего позора на том задержании не думал, что у них так понизились стандарты, что теперь они берут даже тех стражей, что и себя защитить не в состоянии». Сцепив зубы, я проглотила и это замечание. «Меньше всего мне нужны проблемы. А если я сорвусь первой, именно они мне и грозят». «Мы так и продолжим здесь болтать? Или вы выполните свой долг охранных псов и сообщите о моем прибытии?» Расслабленно сложила я руки на груди, давая понять, что не боюсь их угроз. «Не думаю, что там тебя ждут», — хмыкнул Карл. «Что ценного может сообщить младший следователь, да еще и эльфийка? Иначе прислали бы кого-то поважнее». Так что уж поболтай немного со старым знакомым. Оскалился Варны. К слову, отлично выглядишь, Ладеус. Вкрадчивым голосом неожиданно заявил Гелис. Длинные волосы тебе идут. Да и цвет лица стал куда лучше. Румянец появился на щеках. Когда я видел тебя последний раз, ты была мертвенно-серой. Хотя стоит заметить, что брызги крови на лице и шее делали тебя ослепительно прекрасной. А уж какой аромат тогда стоял! А вот ты не очень выглядишь, Гелис. Процедила я, чувствуя, как дрожат сжатые в кулаки руки. Хотя, смотрю, тебе все же смогли восстановить тот верхний клык, что я выбила при задержании. Ты бы помолчал насчет моих способностей, ведь вас троих скрутила эльфийка, способная лишь бумажки разносить вместе с кофе. Вампиры зарычали, оскалившись. Не только они знали, куда бить. Я тоже прекрасно понимала, каким позором стало для них то задержание. Мало того, что они попались в незаконном вампирском баре, так еще и задержала их хрупкая девушка. И даже то, что после на меня напал неизвестный, не уменьшает их собственного позора. Но все же воспоминание об этом дрожью отдалось в руках и холодом в шее, где мне на память остался шрам. Пусть я понимала, что сильнее этих придурков, но подсознательно. Вампиры стали меня пугать. А ведь при моей профессии такие слабости были просто непозволительны. Это было одной из причин, почему я не стала возражать против поездки сюда. Я должна преодолеть этот бессмысленный страх и травму, иначе работать у магики будет еще сложнее. «Какая смелая!» «Что, правда не боишься?» — сверкнул глазами Варны. «Кого? Трех пиявок? Помалкивали бы вы лучше, чтобы не позориться лишний раз. И сколько раз я должна повторять? Меня ожидает совет общины. Вам что, прошлых проблем не хватило?» Издевательски хмыкнула я. «Смотри-ка, Ладеус научилась отбиваться не кулаками и магией, а именами старших», — оскалился Карл. «Ничего, подождут немного. Мы скажем, что бедная эльфийка потерялась, пока добиралась до нас, а потому сильно задержалась. Ладеус, я в восхищении. Явиться сюда одной, без сопровождения, да еще и требовать встречи со старшими. Я почти тебя зауважал», — изрядно удивило меня заявление Гелиса. При этом мужчина как-то хищно усмехнулся. И я понимала, что ничем хорошим это не обернется. И была права. Едва заметив рядом смазанное движение, я не выдержала. Нервы сдали. И я тут же призвала к себе гибкие корни елей, заставляя окружить себя живым чистоколом. Гелис, оказавшийся теперь лишь на два шага ближе ко мне, на мгновение застыл, а после расплылся в издевательской улыбке и тихо засмеялся. Почти тут же ему вторил смех Карла и Варны. «Ладеус, а ведь ты почти меня обманула», — погрозил мне пальцем Карл. «Но нет, ты все же не такая смелая. Ты боишься нас, Ладеус. Поиграем, красотка», — пророкотал низким голосом Варны, склонившись и снова готовясь напасть. «Не стоило сюда соваться. А ведь знала это и все равно пошла. А теперь придется отвечать за свои ошибки. Снова». Силу я копила, как только узнала встретивших меня стражей. Так что не успел Варны шага сделать, как из-под земли резко вынырнули крепкие корни и, мгновенно спеленав добычу, утащили под землю, оставив сверху торчать лишь голову. А чтобы бесячий вампир не доводил меня дальше, я заботливо заткнула ему челюсть одним из корней. «Жуй тщательнее!» — процедила я, глядя, как Варна очумело таращит глаза и что-то мычит. «Говорят, еловая смола полезна для десен». Я обвела мрачным взглядом вампиров, застывших по обе стороны от обезвреженного друга. Кто следующий в очередь на прием к стоматологу? Давайте же, не стесняйтесь. Гелис, не желаешь подарить вон той очаровательной сосне второй из твоих клыков на память? Она увековечит его в смоле. Сделаешь потом себе кулон из янтаря. «Ну ты и попала, сучка!» — оскалился он в ответ. «Ты первая атаковала. Ты на территории клана. И теперь мы можем сделать с тобой все, что захотим». «Не льсти себе, пиявка. В том-то и дело, что вы ничего не можете мне сделать. Вот и беситесь». На этот раз не выдержал почему-то именно Карл. Наверное, ему было обидно, потому как его-то я как раз и вырубила тогда первым. Просто с одного хорошего удара в голову рукоятью секиры. Так что Гелис и Варна хоть в сознании были и могли полюбоваться тем, как мне за них отомстили, считай. А он очнулся уже в камере в страже и обо всем случившемся знал только со слов друзей. Карл оказался куда ловчей своего друга и хватки сосны сумел избежать, проворно взвившись в воздух. Проклятые вампы и их способности к левитации. Правда, расслабился он зря. Довольно оскалившись, что корни к нему уже не дотянутся, он попытался кинуться на меня сверху. Вот только совершенно не подумал о том, что помимо корней у деревьев еще и ветки есть. Ближайшая сосна ловко подцепила его кривой ветвью и, скрутив, прижала к стволу, заткнув рот колючим концом. Ничего, это ему тоже на пользу будет. Хвоя полна лечебных свойств. И только разобравшись с ним, я вдруг поняла, что потеряла из виду Гелиса. А ведь именно он был самым опасным и самым обиженным из этой троицы. Я почувствовала, что по спине прокатилась холодная и мерзкая волна страха, почти такая же, как в ту ночь перед нападением. Но прежде чем я успела обернуться, позади раздался холодный пронизывающий голос. «Что здесь происходит?» Резко дернувшись, я отскочила подальше, едва не призвав секиру в руки. Но вовремя себя остановила, потому что позади меня, удерживая за горло высоко над землей бледного до серости Гелиса, стоял явно один из старших. Тех самых, с которыми мне нужно было встретиться. И я бы предпочла, чтобы это произошло при других обстоятельствах. Высокий. Я едва достаю ему до плеча. Светлые волосы собраны в низкий хвост, изумрудно-зеленый камзол с иголочки. Словно он явился навстречу с императором, а не младшим стражем магика. А глаза пылают алыми отблесками. На первый взгляд незнакомец выглядел довольно спокойным. Но я не обманывалась. То, с какой легкостью он удерживал немаленькую фигуру Гелиса на весу, внушало опасения. Как и в целом некая аура, пронизывающая вампира. Понимая, что драться на глазах у старшего никто не рискнет, я развеяла магию, освобождая вампиров и заставляя окружавшие меня корни вернуться под землю. Буквально через пару минут ничего, кроме потрепанного вида вампиров и раскуроченной земли у нас под ногами, не напоминало о драке. От старшего я предусмотрительно отступила. Один его вид вызывал подспудное ощущение опасности. «Еще раз спрашиваю, что здесь произошло?» Повторил незнакомец, глядя лишь на своих подчиненных. Карл с Варной тут же припали на одно колено, склонив головы. «Старший!» — подал голос Карл. «Эта нарушительница попыталась проникнуть на территорию клана и напала на нас. Так и знала, что свалит все на меня». «Да что вы!» — вскинул бровь мужчина и перевел взгляд на меня. «Кто вы? Представьтесь!» «Катарина Ладеус, младший следователь магика». «Нам сообщили про ваш визит». Невозмутимо кивнул он и вновь обернулся к подчиненным. «Почему вы сразу не сопроводили гостью к старшим?» «Господин, она напала на нас раньше», — пролепетал Варне. «Из чего бы ей это делать?» — продолжил допрос кровосос. Следователь прибыла с коротким официальным докладом. «Дел на пару минут. К чему ей задерживаться с вами и устраивать драку? Она вампира-ненавистница, выпалил с отчаянием Карл, поглядывая на уже посиневшего Гелиса в руках старшего. У нее с нами давние счеты. То, что у девушки претензии лично к вам, не значит, что она расистка, сухо отрезал главный. Я тоже изрядно вами недоволен. Делает ли это меня вампира-ненавистником? Нет, что вы, старший, пролепетал Карл, пряча взгляд. Она прибыла сюда как официальный представитель. Что бы вы там себе ни думали, но в магик, как и в совет общины, не берут идиотов. А только полный идиот будет провоцировать скандал, когда один уже и так наклевывается. Низко пророкотал пугающий вампир, с каждым мгновением все сильнее сжимая глотку Гелиса. Мне показалось, что я даже хруст позвонков услышала. И вдруг все закончилось. Я даже не заметила движения, а откашливающийся Гелис уже валялся рядом со своими побледневшими до серости друзьями. «Прочь с моих глаз! С вашим самоуправством мы разберемся после», — процедил вампир. Стоило ему угрожающе сверкнуть алыми глазами, как подчиненные буквально испарились с глаз, растворившись в сумерках леса, окружавшего общину. А я осталась наедине с этим монстром. Нервно сглотнув, я проследила, как мужчина поправил немного задравшийся рукав камзола и медленно обернулся ко мне, чтобы посмотреть уже вполне нормальными голубыми глазами. Он сделал шаг ко мне, а я едва удержалась от того, чтобы не отшатнуться. «Прошу прощения, леди, за недостойное поведение подчиненных», неожиданно вежливо заявил старший, чуть склонив голову. «Уверяю, их ждет суровое наказание за нарушение приказа». «Ничего», — немного сипло отозвалась я. «Я понимаю». «И также прошу прощения за превышение полномочий, применение магии на территории общины и нападение на стражу». «А ведь это почти статья по их порядкам». «В этом нет вашей вины. Вы были вынуждены защищаться», — возразил мне этот странный вампир. «И сделали это с блеском, даже не нанеся нашим подчиненным увечий. В отличие от Гелиса, чей весьма опасный удар мне удалось предотвратить». Я поморщилась, но промолчала. Нападение со спины было бы неприятным. Я не ожидала от Гелиса такой прыти. В прошлый раз обезвредить его было проблемно, но не критично. А сейчас... Впрочем, я училась на своих ошибках и спину теперь себе прикрывала всегда. Едва бы он приблизился, как присоединился бы к своему другу в земляном заключении. Но не будем переубеждать старшего. Чем больше он будет винить своих подчиненных, тем меньше проблем будет у меня. Может, и вовсе не будет. «Благодарю вас за помощь», — через силу выдавила я. «Вежливость — это меньшее, что я могу сейчас сделать». «Не стоит. Так с каким же посланием вас прислал магик?» Хмуро поинтересовался мужчина. Я коротко доложила, что у нас есть. Одно практически подтвержденное тело, несколько уже точно подтвержденных, а также показания свидетелей, что некий вампир болезненно интересуется эльфийками. «Этого не хватало. Не было у нас проблем», — мрачно процедил вампир. Он поднял на меня сосредоточенный взгляд и вдруг удивленно вскинул брови, словно только увидев. «Но позвольте, вы же эльфийка. О чем думало ваше начальство, когда отправляло с докладом именно вас?» «Прежде всего, я сотрудник магика», — хмуро ответила ему, в очередной раз проклиная свое происхождение. «Кроме того, наш преступник предпочитает смесков, а я чистокровная». «Может, обычного вампира вы бы и обманули, но не старшего. В вашей крови есть некая примесь, пусть и небольшая. Проклятые кровопийцы и их чуйка на кровь. Это надо же вот так вот сразу выделить мою куцую восьмушку примеси». «Я не боюсь», — сухо улыбнулась в ответ, покривив душой. «Как сотрудник магика, Я прошла соответствующее обучение». «Я в восхищении». Улыбнувшись, чуть поклонился мне этот чудик. «Впервые встречаю такое дивное сочетание внешней красоты и внутренней силы». «Благодарю», — через силу улыбнулась ему. «Не стоит. Я всего лишь озвучил истину». «И, кажется, я догадался, почему прислали именно вас. Боюсь, мои глупые подчиненные едва не подвели под уничтожение нас всех. Если бы после официального визита кто-то посмел на вас напасть, за это судили бы всю общину разом, не размениваясь на поиски конкретного виновного. Среди нас встречаются те, кому жажда затмевает разум. Но даже они не настолько безумны, чтобы подставлять весь клан. А вот наличие дураков среди стражи не предусмотрели ни мы, ни ваш начальник. От лица старших общины сумеречных я приношу вам извинения». Вновь на лице странного вампира появилась маска высокомерной отстраненности, и он низко поклонился мне. «И, конечно, магик может рассчитывать на поддержку со стороны общины в поисках и поимке преступника. Если нам станет что-то известно, мы вам тут же сообщим». «Рассчитываем на вашу помощь», — выдала я традиционный ответ. «Благодарю вас за уделенное время. На этом позвольте удалиться». Едва я сделала шаг в сторону каменной арки, за которой кончались сумерки леса и манили к себе дорогой солнечный свет, как меня кликнули. «Леди Ладеус». «Младший следователь Ладеус», — с вежливой улыбкой поправила я. «Госпожа Ладеус», — пошел на компромисс незнакомый вампир. Он вновь избавился от маски аристократа и смотрел на меня с интересом. «В качестве извинений позвольте предоставить вам транспорт до города. Боюсь, вам вряд ли удастся найти здесь извозчика». Честно, мне не терпелось уйти подальше, выбросить из головы и воспоминания о нападении, и эту мерзкую троицу, и этого странного старшего, пугающего своей силой и показательной нормальностью на фоне собратьев. Но конфликт имел место быть. И лучший способ окончательно его замять — это принять ответную любезность. «Буду благодарна», — выдавила я из себя. Главное, чтобы ждать экипаж не пришлось долго. Не представляю, о чем можно говорить с кровососом, а стоять несколько минут молча и того страннее. К счастью, карета подъехала почти сразу. Старший только и успел поинтересоваться, что именно привело меня к выбору столь необычной профессии. Я скупо поделилась, что это у меня наследственное, и тут же обрадовалась, заслышав лошадиное ржание. Экипаж на подходе. Не знаю, как вампир его вызвал, скорость прибытия поражает. Что же, еще раз благодарю за предупреждение. «Удачного вам пути и, надеюсь, на новую встречу», — выдал вампир, закрывая за мной дверь черной дорогой кареты с гербом сумеречных на дверце. Я ничего не ответила. Чего-чего, а новой встречи с вампирами не желала. Хотя возвращаться к начальнику было немного боязно. На первый взгляд конфликт замят, и меня признали в этой драке пострадавшей стороной. Но от вампов я никогда ничего хорошего не ждала. И, как показало дальнейшее, правильно делала. Проклятье, лучше бы я и правда поменялась с Конором. Но нет, гордость не позволила. Вот за нее я и огребла.